У эфіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграм мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі беларускія кітаязнаўцы, выкладчыца кітайскай мовы з Менску Алеся Серада і беларус Вадзім, які ад 90-х гадоў ладзіць бізнес у Кітаі. Яны гаварылі пра тое, як перажываюць у Кітаі прыродныя катаклізмы і наколькі запатрабаваная кітайская мова ў Беларусі. Былы беларускі дэпутат і палітвязень, а цяпер украінскі прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў. У «Начной свабодзе» ён параўноўваў умовы для сярэдняга бізнесу ў Беларусі і ва Украіне. Настаўніца на пенсіі Яўгенія Дукова, маці колішняга кандыдата ў прэзідэнты палітзняволенага Александра Казуліна. Яна ўзгадвала дзяцінства свайго сына і дзялілася, чаму не мае надзеі на хуткае спатканне з ім. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч. Добрый вечер. Нашай госці сёння будзе выкладчыцца кітайскай мовы Алеся Серада. Таксама прагучыць інтэрв'ю з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў займаецца бізнесам у Кітаі. У нашым апытанні людзі скажуць, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць назву «Кітай». Народ такой скупой. С питанием проблемы. Очень трудолюбивый народ. Катаклизм природы. Великая китайская стена, Мао Цзэдун. Их очень много. Они привыкли постоянно добиваться все. Своим азолем постоянно выживать. Там ведь постоянно землетрясение. Китай – большое население. Но с другой стороны, они сейчас на подъеме. Вроде Шанхай строится, экономическая столица. Я в оборонной промысловости зараз працую. Зараз яны прикладают вельмі шмат намаганий, как просуваться на этом рынку. Но сегодня землетрясение. К большому сожалению, Олимпийские игры. Наше предприятие, будем говорить так, ведет некоторые работы с Китаем. Поэтому у меня сразу как-то командировки, установки, вот так. Болезнь какая-то тоже очень нехорошая. Товары с Китая, якія запланілі не толькі паўночную Беларусь, а увесь свет. Довольно неплохая нация, умная. Прежде всего, это китайский ширпотреб. Все, что они там сюда везут, именно шмотки и прочее. Хорошей ассоциации с Китаем никакого не возникает. Вось такія меркаванні пачула наша корэспондэнтка на менскіх вуліцах. Людзі казалі, што першае ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Кітай». Сёння мы пагутарылі з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў жыве ў Кітаі. Цяпер ён жыве ў правінцыі Гуандун, у горадзе Гуанчжоу. І я запытаўся, наколькі цяперашні землятрус успрымаецца ў Кітаі як нацыянальная трагедыя. Вы знаете, Китай совершенно не сентиментальная страна, и какие-то массовые трагедии здесь не затрагивают народное пищеварение. Люди как живут, так и живут. Катастрофам люди здесь привычны. Постоянные аварии на шахтах, постоянные какие-то библейского масштаба наводнения. Это ж население Китая какое, сколько народу погибает, да, кошмар, ну, в общем-то, и все. Вадзім живе у Китае уже 12 годов, и вот что он каже про свои первые уражения от этой краины, коли он приехал туда у 90-е годы. Это был совершенно другой Китай, это была вообще абсолютно другая страна, это был совершенно другой Пекин. Пекин — это вообще мой любимый город. Я в Пекине жил 7 лет, потом так сложилось, что я уехал из Пекина, и сейчас я, когда самолет на посадку заходит, у меня слезы в глазах. Так вот, когда я первый раз приехал в Пекин, это был город без занавесок. Это был город, где в этих бесстыдных окнах было видно, как под потолком на проводах без абажуров, без ни хрена, висит сизая, это морговская, мертвенная, одна единственная трубка дневного света. Или одна единственная лампочка, тоже дневного света, на всю большую комнату. Вот это вот полное отсутствие какого-то домашнего уюта. Это был шок. Это был шок. Хотя меня не отпугнуло от Китая, конечно, нет, но это был шок. Это сейчас поменялось, конечно, в значительной степени. Пекин совершенно другой, да и провинция китайская. Я много бывал в китайских провинциях, совершенно другая стала. Говорит Вадзім, былы жыхар Менску, які уже 12 гадоў займаецца бізнесам у Китае. Я спытаўся ў яго, у якія стэрэатыпаў, што маюць замежнікі пра Кітай, найбольш памылковыя. А вы знаете, я помню, как первые свои годы жизни в Китае я приезжал назад в Минск к родителям, и мне нужно было звонить в Китай. Так вот, в Китае в те времена уже, когда это было, это 96-97 года был, поставить телефон в городскую квартиру было вопросом одного дня. То есть сегодня заказал, завтра телефон принесли и установили. Подключили, он твой. Уже была интернет-телефония, уже интернет был совершенно абсолютно нормой жизни. Вот в Минске я, не имея возможности позвонить напрямую из родительского дома, таскался на переговорные пункты, заказывали. Значит, час я там сидел в очереди, ждал, пока соединят меня с Китаем, при этом слушал, как тетки-физистки в окошках переговаривали, что ну, в Китае там поди один телефон на площади стоит на тысяч населения. Вот такой вот бред, что китайцы дерутся за миску риса и так далее. Но это бред. Китай совершенно не такой. Это связано и с тем, что страна стала намного богаче. Это связано и с тем, что страна стала намного категорически более открыта. Это связано с тем, что люди стали думать по-другому. Это не значит, что китайцы перестали быть китайцами. Они не стали ни на полшага ближе к Европе. И я очень надеюсь, что не станут. Китайцы должны оставаться китайцами. Я их такими люблю, и я такими хочу, чтобы они остались всегда. Это живая страна. Это страна, которая развивается, которая видит свою цель, которая нормально к этой цели идет. Я сформулирую это так. Китай – это страна, где не прекратилось действие естественного отбора. Жестокая страна. Говорил былый жыхар Менску Вадим, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. Теперь он живет в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу. Мы ходили, мы шукали, только так и не нашли. Працавали, працавали, на руках у нас мозоли. Сенс найновших конституций зразуметь мы не смогли. А у китайцев есть конфуций, и он придумал сутность ли. На хвалях ночной свободы гучит песня «Китай» в выконании гурту НРМ. Вот такой погляд Юрася Лялкова на стереотипы про Китай. А с нами на телефонной связи из Менску выкладчица китайской мовы Олеся Сирода. И мы здесь протягнем эту китайскую тему. Олеся, добрый вечер. Вечер добрый. Чем вас привабила китайская мова, китайская культура? Ну, это было довольно давно. И тогда я была, может быть, авантуристкой. Просто затекавилась. Первый раз был такой набор. Именно китайская мова и литература в университете. И там я пошла туда. Вы теперь выкладаете у гимназии номер 12. Насколько, на вашу думку, у этой гимназии в уголе в Беларуси высокий уровень выкладания китайской мовы? Ну, я могу сказать, что уровень тримается на энтузиазме педагогов. И я бы сказала, на суперок усяму остать. Подручники есть, але по их вельми тяжко працавать. И они пишутся, ну, я видите, там, 3-4 месяцы на подручник, по яким дети займаются полгоды. Тут не будет ни якости, не будет ни программы последовательной. С 4 авторов, например, один не володает китайской мовой на угол, а лишит, что он, ну, лепи за инших, там, может, наших там, детей просветлить. Там, и он пишет подрядковники, которые после для его перекладают. Ну, и мы сами повинны сидеть, там, выучать, оглядать эту лексику, которую мы сами не за все доведаем. А вот дитя, которое скончить вашу гимназию, оно сможет домовиться с китайцем? Ну, по-перше, я не ведаю, кто его будет учить, потому что, в принципе, крыница таких вось адукаторов, там, выкладчиков, она одна, это размеркование. Я, ну, может быть, есть особные люди, для которых это кава, але я не уверена, что они, ну, будут вытримовывать на такой праце там больше за 2-3 года. Тому я думаю, что до 11 класса, когда наши дети довожатся, у них изменится минимум 5-6 педагогов. Вы сказали, что наставники поменяются 4-5 разов, пока дети доучатся. А вы сама, как плануете, долго еще працавать в школе? Я планую працавать 2 тыдні з дзецьмі, яшчэ, можа, паўтары месяцы я буду траўку палоць на прышкольным участку, а потым усё, канец, я жадаю шчасця гэтаму месцу, хай яны шукаюць некага іншага, гэта не мае праблемы. Часам прадстаўнікі ўлады кажуць, што Кітай, гэта наш стратэгічны партнер, і цяпер Кітай укладае шмат грошай у Беларусь, Кітай хоча рабіць шмат інвестыцыйных праектаў у Беларусі. Наколькі запатрабаваныя такія спецыялісты, як вы, з китайской мовы теперь в Беларуси? Насколько, саправды, активны китайский бизнес в Беларуси? Китайский бизнес вельми активно, але китайский бизнес, китайцы будут нечто инвестовать, коли я не буду уверены, что до их вернется в 10 раз больше. Китайцы ничего не робят себе во убыток. И яны, в принципе, коли будут с нами супрацовничать, то только на умовах, якія для их будут выгодными, а для нас, отповедно, может и не будет. Знаешь, питание, запотребованные специалисты, ну, як сказать, насколько я веду, люди больше за все съезжают. Ну, я не так бачила шмат людей, якія вельми задоволены. Ну, скажем так, у нас это гроши в 10 раз меньше, чем, там, ну, добро, у 5 раз меньше, чем у Москве, у 10 раз меньше, чем у Китая, там, 20 раз меньше, чем нигде еще. И это, правда, вельми тяжкая праца. И, как я бачу, больше все-таки за ее берутся китайцы и с большим поспехом. З намі на сувязі была выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. У хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Чужыя ялкі, як ягадкі, як ружовы кат. Моя шепелина забыла залазю я, а я еду на Украину жонку шукать, а я еду на Украину жонку шукать. На хвалях начной свабоды гучыць песня «Чужыя дзеўкі» ў выкананні гурту «Палац». І сёння наш госць былы дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі Владзімір Кудзінаў. У 90-е гады ён займаўся бізнесам у Беларусі, у Івацэвічах заснаваў фірму, якая займалася жывёлагадоўляй і мясаперапрацоўкай. У Вярхоўным Савеце 13-га склікання ён вайшоў у фракцыю «Грамадзянскае дзеянне», быў сярод дэпутатаў, якія ў 96-м годзе паставілі подпіс пад імпічментам Аляксандра Лукашэнку. Яго арыштавалі ў лютым 97-го году і асудзілі паводле абвінавачвання дачы Хабару на 8 гадоў пазбаўлення волі. Сам дэпутат не прызнаў сваёй віны і заявіў, што гэта з ім адбылося, гэта правакацыя і помста за спробу імпічменту і актыўную працу ў Вярхоўным Савеце. Спадар Кудзінаў выйшаў на волю датэрмінова ў лютым 2001 году, пасля быў давернай асобай кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Ганчарыка і пасля з'ехаў з сям'ёй ва Ўкраіну, цяпер жыве ў Севастополі і там займаецца бізнесам. І цяпер Владзімір Кудзінаў з намі на тэлефоннай сувязі з Украіны. Добры вечар. Добры вечар. Чалавек, які займаўся бізнесам і ў Беларусі, і па-за яе межамі. Як бы вы маглі параўнаць беларускія ўмовы з тымі ж украінскімі? У мяне быў у Беларусі сярэдні бізнес. У 2001 году я вынужден быў ехаць на Украіну. Жыву ў Севастополі. И занимаюсь также средним бизнесом, две птицефабрики, одна, которая выращивает маленьких цыплят, а вторая фабрика, это фабрика по производству яйца куриного. Ну, если сравнивать, значит, условия бизнеса в Беларуси и на Украине, вот, то я могу сказать, что они совсем отличаются. Украина – это та страна, которая, значит, здесь нет административного нажима на предпринимателей, выбор, значит, деятельности определяет сам предприниматель. Ну, я начинал в Украине. Украине с нуля. Почему? Потому что те материальные ценности, которые были созданы в Беларуси, они просто-напросто незаконно и в наглую были забраны, значит. Я, можно сказать, сейчас начинаю, как говорится, уже на протяжении многих лет. Вот восстановил одну фабрику, сейчас восстанавливаю вторую фабрику. Жаловаться на то, что здесь плохо живется, я не хочу. Я считаю, что я выбрал тот самый оптимальный вариант, вот, что, ну, привело к какому-то благополучию. Скажите... Скажите, Владимир, вось вы сказали, что няма такого адміністрацыйнага ціску, як у Беларусі. Часам гавораць, что Украіна вельмі карумпаваная краіна, нават у рэйтынгах міжнародных арганізацый яна даволі так нізкае месца займае ў гэтых ва ўсіх рэйтынгах. Я могу сказать, что, конечно, есть недостатки, значит, но, как мы видим, на Украине свободная пресса, значит, свободное телевидение, и те негативные моменты, которые, значит, выявляются обществом, государством, сразу же показывается народу. На сегодняшний день существует коррумпированность на Украине чиновников, но это просто отдельных граждан. А вам довелось сутыкнуться с этим? Ну, я думаю, что любой предприниматель, он будет встречаться с такими негативами, но существует много способов, чтобы их обойти. Ну, для этого существуют на Украине суды, если где-то в отношении нашего предприятия отдельный чиновник препятствует, мы лучше обращаемся в суд. Идем законным путем. Пускай это медленно происходит, но оно все равно, значит, справедливость восторжествует. Я нагадаю, с нами на сувязи был и депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзінаў. Он занимается теперь бизнесом в Украине. И мы протягнем эту гутарку литерально про хвилину после короткого опытания. Что такое бизнес по-белоруску? На такое питание отказали люди на городенских улицах. Был у меня бизнес ЧПшников. Так зажали. Начинал двум конторам платить надо было. Экологию, налоговая, а через 3 года уже 12 конторам. Тогда кинул все, плюнул. Бизнес по-белорусски. Не знаю вообще, как таковое. Можно сделать бизнес по-белорусски. Все, по-моему, позакрывали, поперекрывали. Эти чупы и пешники. Картошку садите продавать. Бизнес по-белорусски. Мне наш белорусский бизнес не нравится, потому что нехороший бизнес. Многие зарабатывают, максимально ищут путь, чтобы поменьше по-правильному. То есть максимально выгодно для себя, чтобы было согласно там законодательству, еще что-то. На это мало кто смотрит. Смотрит, как обойти, что, где обмануть кого, как урвать. А так, чтобы нормально, то нет. Переход с индивидуального предпринимателя на унитарное предприятие привел к возрастанию налогов. И многие из них жалуются, что фактически при одном и том же доходе налоги возросли примерно в 3 раза. В принципе, это, конечно, не будет стимулировать доход как казну государства, так и, что ли, облагораживание нашего бизнеса. А его совсем нема. Есть бизнес по-лукашенковски. Бизнеса практически нету, нет свободы. Если взять в Германии, чтобы открыть свое дело, надо всего лишь заявительный иметь характер и счет в банке открыть, то у нас надо 20-30 чиновников обойти. Вось такие меркаванні пачуў наш корреспондент на вуліцах Городні. Владимир, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго прокомментовали? 99% согласен с тем высказыванием насчет граждан. Дело в том, что насчет Беларуси, насчет бизнесом, может, средним или малым, может заниматься тот, который может являться только присоской где-то государственной структуре. А свободы занятия бизнеса у Беларуси просто-напросто нету. Если человек немножко на чем-то поднялся, имея свою кафешку там или же какой-то небольшой ресторан, то в любом случае он должен иметь, как говорится, в виде чиновников вот крыши. Если он этого не будет иметь, его просто-напросто или закроют, или насчитают ему там десятки там миллионов каких-либо штрафов, значит, да. Вот. А потом его заберут, просто происходит передел собственности. А это же предприниматель может еще и оказаться в тюрьме. Господар Кудзинов, вы казали, что белорусский бизнес, он вельми залежный от улады. Часом можно такое почуть, что белорусская оппозиция тому и слабая, что немая подтримки белорусского бизнеса. На вашу думку, ці магчыма ў сучасных беларускіх умовах, каб беларускія апазіцыйныя партыі і рухі атрымоўвалі нейкія грошы ад беларускіх жа бізнэсоўцаў, ці гэта зусім немагчыма ў цяперашніх умовах? Это возможно, значит, конечно, но на личных взаимоотношениях политиков и бизнесменов. Почему? Потому что любой бизнесмен, он должен знать, а куда, на какие цели будут израсходованы те денежные средства, которые он по какой-то причине или выделит в виде гранта, или окажет просто какую-то помощь. Я считаю, надо политикам иметь личный контакт с бизнесменами или с предпринимателями, которые являются гражданами Беларуси, по каким-то причинам уехали. Я поддерживаю отношения со своими друзьями, со своими коллегами, которые в настоящее время занимаются политикой в Республике Беларусь. Но, естественно, в пределах допустимого, значит, вот на такой личной основе и оказываю материальную помощь. Дякую вам вялікі за гутарку. Спасибо, до свидания. Я нагадаю, з нами на сувязі быў былы депутат Верховнага Савету Беларусі, бізнэсовец Владимир Кудзінаў. Цяпер ён жыве ва Ўкраіне, мае там 2 птушкафабрыкі. Я нагадаю яшчэ, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Прослушал новости на российском канале. Знаете что, и очень-очень обрадовался за Россию. Президент Медведев снял таки эту удавку с малого бизнеса. А наш, наоборот, отделы, наверное, скоро додавит до конца. Вот такое меркование слухача. Отказник працуе и у гэтый час. Хвалях начной свабоды з вами Алексей Знаткевіч. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, былы кандыдат у прэзідэнты, а цяпер зняволены Александр Казулін. Ён замовіў тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзян. А зараз на чарзе гутарка з маці Александра Казуліна, Яўгеніяй Дудко, настаўніцай на пенсіі. У гэтым месяцы Александр Лукашэнка, выступаючы перад нацыянальным сходам Беларусі, заявіў, што Александр Казулін нікому не патрэбны, яго скарысталі як туалетную паперу. І таксама паўтарыў сваё ранейшае заяўленне, што Александру Казуліну прапаноўвалі выйсці на волю, але ён, маўляў, сам адмовіўся і паводле свайго ўласнага жадання застаецца ў зняволенні. Тады маці Александра Казуліна, Яўгенія Дудко, хотела падаць заяву ў пракуратуру аб знявазе гонару і годнасці яе сына, заяву супраць Александра Лукашэнкі, і тады ў яе такую заяву не прынялі. Таму першае пытанне, як развіваюцца падзеі ў гэтым кірунку? Нічога не атрымалася, таму што я тады, вы ведаеце, была ў такім шоке, я не магла сабе знайсці месца, колькі ж можна здзівацца над намі, што мой сын не чалавек, апанент. І хай вядзе сабе вялікая асоба нашай дзяржавы так, як спадабае весці чалавеку, які стаіць ва ўладзе. Ці ёсць надзея, што ў вас атрымаецца патрапіць на спатканне з Александрам? Сумняваюся. А вы спрабавалі неяк наладзіць? Калі ён быў у Мінску, і то столькі было прыпонаў, што вам не расказаць. А цяпер ехаць у Віцебск, я проста па состаянні свайго здароўя не змагу. Як вы тады, у той час, калі Александр вырашыў пайсці ў палітыку, стаў кандыдатам у прэзідэнты, як вы тады гэта ўспрынялі? Вы знаеце, успрымала я, як маці, безумоўна, з вялікімі хваляваннямі. Але я ўжо была гэтаму гатова, таму што мой сын не працаваў, а займаўся вывучэннем той сітуацыі, якая склалася ў краіне. І я ведала, што ён проста так без працы сядзець не будзе. Чалавек, які прывык заўсёды працаваць, ён і будзе імкнуцца да працы. А вы давалі яму нейкія парады тады? Ні, ніякіх парад. Вы ведаеце, гэта мне даже сорамна даваць сыну парады, бо ў мяне такія паразуменні, што дзеці павінны быць разумнейшымі за сваіх бацькоў. А якой была рэакцыя іншых вашых сваякоў, можа быць, знаёмых, суседзяў, калі Александр вырашыў пайсці ў палітыку? Вы ведаеце, мне не было часу пытацца, хто, як, што думае. Многія паздраўлялі, паказвалі мне газеты, я ж яшчэ тады і працавала. Таму рэакцыя была розная. Вот я вельмі часта там была сярод яго сяброў, сярод яго студэнтаў, з якімі ён вучыўся, такую. Усе казалі, што вось бы нам такога прэзідэнта, як ваш сын. Тады... А як яны тады адрэагавалі, калі Александра адразу пасля выбараў арыштавалі? Вы ведаеце, гэта быў шок для ўсіх. Ніхто не чакаў такога. Вы ведаеце, калі ўжо арыштавалі яго, то ўсе цікавіліся, што ж далей, няўжо яго пасадзіць, ці быў ўжо суд, і ўсе былі усхвалёваны. Які вось у вас самы яркі ўспамін пра Александра, калі ён быў яшчэ малы, яшчэ дзіця? Што б яго не папрасіў зрабіць, і нават не трэба было прасіць яго, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі навыдатна. І каб усім было добра і цёпла. А вось вы можаце успомніць нешта, нейкі прыклад з ягонага дзяцінства? Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісвацца з бальніцы. Я радзіла дочку. Ну і бацька сказаў, што сёння выпісваю маці. Саша, гэта ж ён быў у якім яшчэ ў начальнай школе, сразу узяўся за уборку ў хаце. І вось мы ідзём каля сваіх вакон, і я гляжу, нешта мае гардзіны тюльвыя, некія дырачкі там, думаю, што такое? А гэта Саша зняў усе гэтыя шторы і пасціраў у машыне. Ну, а вы ведаеце, як гэтыя гардзіны сціраць у машыне? Я, вы знаеце, я як на вуліцы была, так у мяне і сэрца зайшлося, бо гэта вельмі былі дарагія гардзіны. А калі выйшла ў хату і увидзела гэтыя свяцяшчыя вочы, што ён глядзіць і кажа, мамачка, я ж стараўся для цябе, паглядзі, як кругом чыстенька, якія вокны цыста. І як усё добра. І ў мяне зразу цеплыня. Што ж я магу сказаць? Я гэта дзіця стала цылаваць, абнімаць і радавацца. А колькі яму тады было? 10 год было. Вы столькі гадоў прарабілі ў школе. Вось апошнія гады школу падоўжылі. Дзеці цяпер вучацца 12 гадоў. А зусім нядаўна загаварылі пра планы зноўку зменшыць час навучання. На вашую думку, больш для Беларусі было б нармальна, каб дзеці вучыліся 12 гадоў у школе, ці ўсё ж такі варта скараціць колькасць гэтых гадоў? Вы ведаеце, я вот ўжо настаўніцай паследнія 10 год не працавала, 8 год не працавала. І вот працавала выхавацельніцай у інтэрнаце. у дзяцей прападаў некі інтарэс да вучобы. Дзеці не хацелі вучыцца, заставіць чытаць іх вельмі цяжка. І мне здаецца, што трэба неяк такія праграмы создаваць, каб яны не толькі рыхтавалі для паступлення ў вузы, каб яны рыхтавалі.